Глава 5. Оба окна комнаты были отворены настежь. За ними открывался вид на Париж, лежавший на обширной равнине, начинавшийся у подножия возвышенности, на которой стоял дом, где жила Елена. Из окон казалось, что внизу разверзлась громадная пропасть. Пробило 9 часов. Прекрасное февральское утро дышало мягкостью и ароматом весны. Елена сидела, вытянувшись с ногами на кушетке, и читала книгу. Ее нога была еще забинтована. Целую неделю она не вставала с места и, хотя уже не чувствовала боли, но все-таки не могла заниматься своим обычным шитьем. Не зная, как убить время, она раскрыла валявшуюся на столике книгу, которая служила ей ночью вместо ширмочек, закрывавших от нее свет лампы. Елена давно уже ничего не читала. В течение 18 месяцев это была первая книга, вынутая ею из маленькой библиотеки, составленной для нее Рамбо, который особенно хлопотал о том, чтобы в эту библиотеку не попала книга, по его мнению, безнравственная. Романы вообще казались Елене лживыми и опасными. Теперь в руках у нее был роман Вальтер Скотта «Айвенго», показавшийся ей сперва очень скучным. Но мало-помалу ею овладело какое-то странное любопытство. Временами она чувствовала волнение. Некоторые места романа тронули ее. Но вот она кончила читать. Книга выпала у нее из рук. Утомленная, она устремила глаза в открывшееся перед нею пространство, занятое великим городом. В это утро Париж просыпался лениво. Пар, поднимавшийся над долиной Сены, покрывал оба берега. Он представлял легкое белое облако молочного оттенка, освещаемое восходившим солнцем. Города почти не было видно за этим волнующимся туманом. В самом низу сгустившееся облако имело синеватый цвет. Над открытыми местами оно было прозрачнее, тоньше и казалось проникнутым золотою пылью. Очевидно, оно проносилось над углублениями улиц. Выше куполы и шпили разрывали это облако, вознося к небу свои серые очертания, обернутые обрывками прорезанного тумана. По временам клубы желтого дыма проносились подобно широким крыльям исполинской птицы и исчезали в воздухе, точно проглоченные им. Над всем этим пространством, над облаком, повисшим над Парижем, распростирался глубокий свод чистого светло-голубого, почти белого неба. Мягкие блестки солнечных лучей падали на землю. Солнце поднималось светлое, цвета светло-русых волос ребенка, рассыпая свои лучи дождем и наполняя пространство своим теплым колебанием. Это было торжество величественного покоя и нежной радости бесконечного. А между тем город, пронизанный золотыми стрелами, дремавший и лениво потягивавшийся, все еще не решался выйти из-за своего кружевного покрывала. Целую неделю Елена любовалась видом великого Парижа, и это занятие не утомляло ее и не надоедало ей. Неизмеримый и изменчивый, как океан, этот вид, чистый поутру, вечером казался заревом. Являясь отражением неба, он принимал то грустный, то радостный оттенок. Под солнечным лучом в нем переливались волны золота. Под тучей он омрачался. Он беспрерывно менялся. Тишина, везде золотистые блестки. Ветер, и все пространство подавляется свинцовым гнетом. В ясное время гребни крыш горят и блестят светом, но наступает ливень, в котором тонут и небо, и земля, и горизонт исчезает во всеразрушающем хаосе. Елена находилась под впечатлением то грусти, то надежды, навеваемых необъятной ширью. Ей казалось временами, что она ощущает могучее дыхание этой шири, ее острый запах. Городской шум производил на нее впечатление морского прилива, разбивавшегося о крутые утесы. Книга выскользнула из ее рук. Она замечталась. Глаза ее неопределенно блуждали. Она уронила книгу, и это значило, что ей необходимо было остановиться, необходимо обдумать прочитанное. Для нее составляло удовольствие сдерживать свое любопытство. Рассказ вызвал в ней волнение, сильно овладевшее ею. В это утро Париж отражал в себе и радость, и смутную тревогу ее сердца. Она чувствовала, что и в ее душе поднимался туман. Что совершалось в ней, для нее самой было так же неясно, как и очертания отдаленных городских улиц. Не прелестно ли это? Не знать, наполовину угадывать, отдаваться медленному просветлению, смутно чувствовать, что снова наступает молодая жизнь. Как лгут все эти романы. Она была права, не желая читать их. Это сказки, годные для праздных умов, незнакомых с действительной жизнью. Однако рассказ пленял ее. Она не могла отогнать мысль о рыцаре Айвенго, которого так страстно любили две женщины, прекрасная еврейка Ребекка и благородная леди Ровена. Ей казалось, что она сама могла бы любить с таким же терпеливым спокойствием и с такой же гордостью, как леди Ровена. Но и Ребекка трогала ее до слез. Да, это любила сильнее. В ее смирении проглядывала пылкая нежность. Любить, любить. Елена не произнесла этого слова, но оно само звучало в ней, изумляя ее и вызывая улыбку. Вдали бледные клочья облаков, разносимые ветром, плавали над Парижем точно стая лебедей. Туман передвигался. Порой открывался левый берег, волновавшийся в прозрачной дымке, и походил на волшебный город, который можно видеть только в сновидении. Но подходили новые массы испарений, и этот город поглощался нахлынувшим наводнением. Затем туман, одинаково распространявшийся над всеми кварталами города, округлял прекрасное озеро с белой водою. Более сгущенный туман ясно обозначал своими серыми изгибами течение Сены. По этим спокойным водам, казалось, медленно плыли тени кораблей с розовыми мачтами. Елена следила за ними задумчивым взглядом. «Любить! Любить!» И она улыбалась своей мечте. Елена снова взяла книгу. Она дошла до эпизода штурма замка, когда Ребекка ухаживает за раненым Айвенго и передает ему о ходе битвы, за которой следит, глядя в окно. Елена сознавала, что это вымысел, но он приходился ей по душе. Точно она прогуливалась в идеальном саду с золотыми плодами, отдаваясь иллюзиям. Дойдя до того места, когда Ребекка, закутавшись в покрывало, высказывает всю свою нежность к уснувшему рыцарю, Елена снова уронила книгу. Сердце ее до того переполнилось волнением, что она не могла продолжать. «Боже мой, неужели все это правда, что здесь описано?» Откинувшись на спинку кушетки, утомленная неподвижностью, которую она должна была сохранять, она засмотрелась на Париж, таинственный, утопавший в блеске яркого солнца. Под влиянием прочитанного в романе она припомнила свою собственную жизнь. Она увидела себя молодой девушкой в Марселе у отца, шляпного фабриканта Муре. Улица, где они жили, была вся черная от копоти. В доме их, где в большом котле постоянно кипела вода, что было необходимо при фабрикации шляп, даже и в хорошую погоду ощущался тяжелый, сырой запах. Она видела также свою всегда больную мать, которая молча целовала ее своими бледными губами. В ее детскую никогда не проникал солнечный луч. Кругом нее много работали. Тяжело доставалось работнику некоторое довольство. И это было все, до ее замужества дни сменялись один другим, ничем не различаясь между собою. Однажды утром, возвращаясь с капуцинского рынка, она нечаянно толкнула Гранжана сына своей корзиной, наполненной овощами. Шарль обернулся и пошел за нею. Таков был их любовный роман. В продолжении 3 месяцев она беспрестанно встречала его, робкого, неловкого, не решавшегося подойти к ней. Ей было 16 лет. Ей льстило, хотя и такое странное, ухаживание богатого молодого человека. Но она находила его некрасивым, часто смеялась над ним и спала спокойным сном под сенью своего большого сырого дома. Потом их поженили. И до сих пор этот брак удивлял ее. Шарль обожал ее каждый вечер, как она ложилась в постель. Он становился на колени и целовал ее босые ноги. Она дружески улыбалась ему и упрекала его за это ребячество. Потом началась серенькая жизнь. Прошло 12 лет, и она помнила, что в это время не случилось с нею никакого потрясения. Она была покойна и счастлива, без лихорадочных волнений тела или сердца, погруженной в ежедневные заботы небогатого хозяйства. Шарль, по заведенному обычаю, целовал ее мраморные ноги. Она относилась к нему снисходительно, с материнской нежностью. И ничего более. Внезапно она увидела себя в комнате гостиницы «Вар», мертвого мужа и вдовье платье, висевшее на стуле. Она плакала, как в тот зимний вечер, когда умерла ее мать. Потом медленно потянулись день за днем. Через 2 месяца она опять чувствовала себя покойной и счастливой со своей маленькой дочерью. Боже мой, и это все, что болтает эта книга, когда говорит о высокой любви, освещающей всю жизнь. На горизонте, на спавшем озере, показалась легкая зыбь. Потом Елене представилось, будто озеро лопнуло, образовались трещины, и от одного конца до другого прошел треск, какой бывает слышен при вскрытии ото льда. Поднявшись выше, солнце в торжественном сиянии своих лучей победоносно боролось с туманом. Огромное озеро, казалось, постепенно иссякало, точно его втягивал в себя невидимый резервуар. Недавно еще густые пары утончались, становились прозрачнее и окрашивались яркими красками радуги. Весь левый берег светло-синего цвета постепенно темнел, принимая фиолетовый оттенок у ботанического сада. На правом берегу квартал Тюильери имел светло-розовый цвет телесного оттенка. А чем дальше к Монмартру, тем он более краснел, принимая у самого Монмартра яркий цвет кармина с золотым отблеском. Еще далее рабочие предместья отливали темным кирпичным тоном, переходя в серо-синеватый цвет аспидного камня. С каждой минутой город все более вырисовывался из-под удалявшихся вод. Дрожавший и ускользавший, он обозначался еще неопределенно, подобно морскому дну, на глубине которого под светлой водой можно угадывать громадные леса высокой травы, ужасный рокот и массы причудливых форм чудовищ. В той глубине, где колебалось неопределенное таинственное изображение Парижа, также можно было разглядеть неизвестную флору и странные скалы. Но вода постоянно убывала. Она представляла уже тонкий прозрачный вуаль. Наконец, и он рассеялся совершенно, и фигура Парижа выступила резко очерченная. Любить, любить. Почему это слово шевелилось в ее мозгу и в то время, когда она следила за постепенным исчезновением тумана и ждала торжественного апофеоза, вида города, озаренного яркими солнечными лучами? Разве она не любила своего мужа, о котором заботилась, как о ребенке? И вдруг ее осенило жгучее воспоминание об отце, который через 3 недели после смерти своей жены повесился в ее комнате, где висели еще нетронутыми ее платья. Она увидела его в агонии. Он окоченел, припав лицом к юбке среди платьев, заключавших в себе нечто от той, которую он обожал. Она припоминала бледность несчастного, томившегося своим одиночеством, его колеблющуюся походку, глухое отвращение к жизни. Да-да, ее отец любил. Она не умерла, как он, и, очевидно, никогда не полюбит. Потом ее мечты сделали внезапный скачок. Она думала теперь о своем домашнем хозяйстве, о месячных счетах, сводимых ею еще сегодня утром с Розалией, и почувствовала гордость, что все у нее идет в порядке. Разве она несчастлива? С полным достоинством, строго, прилично прожила она более 30 лет. Только справедливость вызывала в ней страстные отношения. Обдумывая свое прошлое, она не находила в нем ни одной даже минутной слабости. Ее жизненный путь был прям и гладок. Она была уверена, что и далее пойдет спокойно, той же ровной дорогой, и не споткнется ни об один из встречных камешков. Эта уверенность заставляла ее строго с гневом и презрением относиться к лживым существованиям, которые описывались в романах. Героизм, по ее мнению, был способен только тревожить, а не делать счастливым. Единственное правдивое существование было ее собственное, протекавшей в мире и спокойствии. Взглянула она на Париж, увидела, что над ним стояла только легкая дымка, прозрачный газ, слегка волнующийся и готовый улететь. И ею внезапно владела нежность. Любить. Она уже готова была подчинить все этому ласкающему слову, даже гордое сознание своей честности. Ее мечты начинали улетучиваться. Она уже ничего не думала. С влажными глазами она упивалась весной. Она хотела снова взять книгу, когда Париж медленно открылся перед нею. Ни малейшего колебания ветерка. Точно видение предстало ее изумленным глазам. Последние пары отделились, поднялись, рассеялись в воздухе. Город открылся весь, освещенный лучами победителя солнца. Опершись подбородком на руку, Елена любовалась этим могучим пробуждением. Париж развернулся бесконечной долиной нагроможденных друг на друга построек. Он наполнял весь горизонт. Крыши представляли неровные скаты холмов, а волны домов, образуя колеблющуюся плоскость, катились до самых полей, которых нельзя уже было видеть. Это было море с его бесконечностью и смутной неизвестностью. Развернувшийся Париж представлялся таким же громадным, как море. В это лучезарное утро город, золотившийся от солнца, казался полем зрелых колосьев. И в этой громадной картине с первого взгляда выступали только два тона — светло-голубой цвет воздуха и золотистый отблеск кровель. Потоки весенних лучей придавали всему детскую грацию. Свет был так ясен, что легко было различить малейшие подробности. В хаосе своих каменных громад Париж блестел, точно покрытый стеклом. Иногда, однако, среди этого неподвижного блещущего покоя проносился ветерок. Тогда местами очертания тускнели и дрожали, точно наблюдатель смотрел на них через какое-то невидимое пламя. Елена сперва смотрела только на обширное пространство, расстилавшееся под самыми ее окнами, по скату Трокадеро и набережным. Она должна была перегнуться из окна, чтобы увидеть четырехугольник Марсового поля, замыкавшийся в глубине темной полосой военной школы. Внизу, на обширной площади и на тротуарах по обоим берегам Сены, она различала прохожих, которые казались ей черными точками, сновавшими точно муравьи в муравейнике. Желтый кузов омнибуса искрился. Повозки и фиакры, проезжавшие по мосту, походили на игрушечные, запряженные крошечными механическими лошадками. Между гулявшими по отлогому дернистому спуску выделялись белые передники нянек, казавшиеся белыми точками на темной зелени травы. Елена подняла глаза. На том расстоянии, куда они хватали, толпа мельчала и совершенно сливалась. Самые кареты представлялись песчинками. Виднелся только гигантский остов города, пустынный, оживлявшийся потрясавшим его глухим шумом. Там, налево, на первом плане, блестели красные крыши и дымились высокие трубы военной пекарни. На другой стороне реки, между эспланадой и Марсовым полем, выделялась группа больших вязов с голыми ветвями и округленными вершинами, пестревшими под солнечными лучами зелеными точками. А посредине расширялась и царила сена, заключенная в своих серых крутых берегах, на которых гнездились теперь груды опрокинутых бочек, паровые подъемные машины и ряды вазов. Вся эта обстановка напоминала морскую гавань. Елена постоянно возвращалась к этой блестящей ленте, по которой точно черные птицы плыли суда. Долго следила Елена за прихотливым течением реки, казавшейся ей серебряным голуном, перерезавшим Париж надвое. В это утро солнечный свет разливался по воде, и ни одно место на горизонте не казалось таким блестящим, как сена. Далее взгляд молодой женщины перенесся на мост инвалидов, потом на мост Согласия, наконец, на Королевский. Еще далее мосты, казалось, сближались, громоздились друг на друга, образовывали причудливые арки в несколько этажей самых разнообразных форм. Между этими воздушными сооружениями показывались части синей одежды реки, которые чем далее, тем более суживались и, наконец, совсем пропадали. Елена еще раз подняла глаза. Река терялась уже за беспорядочной кучей домов. Мосты казались проволокой, протянутой с одного берега на другой. Позлощенные башни церкви Парижской Богоматери представляли границу горизонта, за которой река, здания, группы деревьев казались только солнечной пылью. Ослепленная, Елена отвела глаза от этого сердца Парижа, где, казалось, сверкала вся слава города. На правом берегу, посреди деревьев Елисейских полей, блестела снежной белизной крыша и стены Дворца промышленности. Далее, за приплюснутой крышей церкви Мадлен, похожей на надгробную плиту, возвышалась громадная масса здания оперы. Еще далее шли здания, куполы и башни. Вандомская колонна, Сен-Винсент-Поль, башня Сен-Жак. Несколько ближе — тяжелые павильоны Нового Лувра и Тюильери, наполовину закрытые лесом каштановых деревьев. Искрящийся купол дома инвалидов на левом берегу на минуту обратил на себя внимание Елены. По нем струилось золото. Можно было сказать, что трофеи из касок и лад спускались с его шпицы. Две неровные башни святого Сюльпиция бледнели перед его сиянием. Дальше, сзади, направо от новых шпилей церкви святой Клотильды, господствовал над городом надвинутый на холм голубоватый пантеон с его тонкую колоннадою, поддерживающую купол, похожий на воздушный шар, неподвижно стоявший в воздухе. Ленивый взгляд Елены переносился с предмета на предмет. Он остановился на холме Мулен, где виднелись только серые аспидные крыши домов, на нем построенных. Как ручей, поглощавший теснившиеся по сторонам его дома, на которых даже нельзя было ясно различить их черепичных крыш, тянулась линия бульваров. В этот ранний час утра косые лучи солнца не освещали еще фасадов зданий, обращенных к Трокадеро. Ни одно окно не светилось. Только стекла на кровлях сыпали искры на окружавшие стены из кирпича. Дома оставались серыми. Лишь местами солнце прорезывалось и освещало мостовые длинных улиц, тянувшихся прямо перед глазами Елены. Подробности, ясные на первом плане, бесчисленные зубцы труб, маленькие черные штрихи тысячи окон, стушевывались, принимали желтые и синие оттенки, смешивались в беспорядке бесконечного города, предместья которого, ускользавшие из виду, казались берегами, усыпанными мелкими камнями и окутанными туманом фиолетового оттенка. Плоский необозримый горизонт еще больше расширял гигантские размеры города. Только налево холмы Монмартра и возвышенность Лашеза несколько нарушали линию правильного контура. и над всем городом распространялось чистое светлое небо, сверкавшее своим колеблющимся светом. Елена стала совершенно серьезной. В эту минуту в комнату весело вошла Жанна. «Мама, мама, посмотри!» Девочка держала в руках большой букет желтых левкоев. Смеясь, она рассказала, что подстерегала Розалию, желая видеть, какую провизию та принесет в своей корзине. Рыться в этой корзине было наслаждением для Жанны. «Посмотри, мама, это было внизу. Понюхай, хорошо пахнет». Желтые цветы с пурпуровыми крапинками испускали приятный аромат, наполнивший всю комнату. Страстным движением Елена привлекла Жанну к себе на грудь, а девочка уронила букет на колени матери. «Любить! Любить!» «А вот она, любовь! Она любит свою дочь!» Недостаточно ли этой высокой любви, до сих пор наполнявшей ее жизнь? Ей довольна этой нежной, спокойной, вечной любви, которую не может разорвать никакая случайность. И она крепче прижала к себе дочь, точно желала отогнать мысль о возможности разлучить их. Жанна охотно отдалась этому приливу поцелуев. С влажными глазами, с счастливым выражением на лице, она ласкалась к матери, прижимаясь своей нежной шеей к ее плечу. Потом она обняла мать за талию, положила свою щеку к ней на грудь и осталась так, не шевелясь. Между ними пронесся запах левкоев. Долго они молчали. Наконец Жанна, не изменяя своего положения, тихо спросила. «Мама, видишь около реки розовый купол? Что это такое?» Это был купол института. Елена подумала с минуту, как бы припоминая, посмотрела и тихо ответила. «Не знаю, мое дитя». Девочка удовлетворилась этим ответом. Снова водворилось молчание, прерванное новым вопросом Жанны. «А там, подле красивых деревьев?» — спросила она, указывая пальцем на пространство, занимаемое Тюильрийским садом. «Эти красивые деревья?» — прошептала мать. «Налево?» «Я не знаю, мое дитя». «А-а», — сказала Жанна. Потом, несколько подумав, она закончила с важной миной. «Мы ничего не знаем». Они действительно не знали Парижа. 18 месяцев он постоянно находился перед их глазами, а между тем они не знали в нем ни одного камня. Только 3 раза они были в городе и возвращались оттуда с головной болью от непривычного шума. В памяти их оставался лишь смешанный беспорядок, поражавший их в громадной столице. Жанна, впрочем, не успокоилась. «А теперь ты верно мне скажешь? Не может быть, чтобы ты не знала», — продолжала она. «Вот эти белые стекла. Это слишком большое здание, ты должна знать его». Девочка указала на дворец промышленности. Елена колебалась. «Это вокзал железной дороги? Нет, я думаю, это театр». Она улыбнулась, поцеловала Жанну в волосы и повторила свой обычный ответ. «Я не знаю, мое дитя». Они продолжали смотреть на Париж, но уже не пытались определять, что они видят. Так приятно постоянно смотреть и не знать, на что смотришь. Для них Париж оставался бесконечным и неизвестным. Точно они остановились на пороге мира, могли вечно смотреть на него, отказываясь войти в него. Часто Париж беспокоил их своим жарким, тревожным дыханием. Но в это утро от него веяло радостью и невинностью ребенка. В его таинственности было что-то нежное. Елена взяла книгу, а Жанна, прижимаясь к ней, продолжала смотреть. Прозрачный воздух был тих, не поднималось ни малейшего ветерка. Из труб военной пекарни дым выходил прямыми струйками, тихо разлетавшимися в воздухе. Над домами в вышине чувствовались сотрясения в воздухе. Точно жизнь, кипевшая внизу, отражалась здесь. И эти сотрясения катились, как волны. Уличный гул в этой сфере смягчался. Иной шум привлекал к себе внимание Жанны. Белые голуби, вылетавшие из соседней голубятни, пересекая воздух, пронеслись перед окном. Они наполняли горизонт и своими белыми, как падающий снег, крыльями заслонили громадный Париж. Подняв глаза кверху, Елена глубоко задумалась. Как леди Ровена, она любила спокойной, глубокой любовью благородной души. Весеннее утро, спокойствие громадного города, первые цветы, лежавшие у нее на коленях и раздражавшие ее своим ароматом, все это мало-помалу размягчило ее сердце.